Хождение по мукам отмеченным точкам маршрута прошло без эксцессов, раскланивался, перекидывался парой слов с знакомыми, общался с подошедшими, если знакомых не было. На пути к банкетным столам был перехвачен кортежем министра, приобнят под колдокамеру за плечи, обозван подающим надежды, достойным молодым человеком. Амбридж, жеманно поправляя бантик, поблагодарила за подарки к Рождеству. Я же, внутренне заледенев, оплакивал свою будущую личную жизнь, очевидно загубленную подростковыми психологическими травмами. Добравшись наконец до банкетных столов, стал думать, а что мне собственно делать дальше. Ну, положим, пару часов я уже отдежурил, программа «Наследник одобряет, не одобряет» выполнена. Но торчать тут еще минимум часа четыре, плюс вступает в дело уже не политический, а социальный расклад. Был бы я старым разваливающимся пнем, не вопрос, но ежели я не оттанцую пару-тройку туфелек, к счастью неважно чьих, то продемонстрирую, что наследник Поттер находит присутствующих незамужних дам от 10 до 150 лет недостойными своего внимания, или, на крайний случай, что вот-вот помру от тяжкой хвори, что чревато рядом неприятных последствий, учитывая, что оттанцеванные туфельки могли принадлежать и замужним дамам, родственницам оттанцовывающего, по сути, любым партнершам, логика сих выводов, ну разве что кроме хвори, от меня слегка ускользала, что, впрочем, как и с дефиле, не отменяло необходимости действовать. Ну, с другой стороны, это уже хоть кому-то праздник, а не политическое копошение. Так что максимально растянув процесс поглощения закусок, был вынужден направиться на поиски. Будущие жертвы моих танцевальных талантов делились на несколько групп. Незамужние и рассчитывающие, ну или рассчитывали их родственники, это исправить. Незамужние, и крайне этим довольные. Незамужние, этим недовольные, но состоящие в клубах 100 плюс и подобных, это понимающие и огорченные. Ну и замужние, на которых я и нацелился, танец с которыми был чем-то вроде необязывающего комплимента. Самой даме, супругу, роду или даже всему вместе. Провел пару кругов с миссис Билби и миссис Гринграсс, причем первая жестко обломала мои мечты, потоптавшись на моих ногах. Ну и решился немного похулиганить, благо никаких негативных последствий сие хулиганство не несло, более того имело под собой родственное обоснование. Белесая макушка, в сопровождении уменьшенной копии макушки просто блондинистой нашлась. К обладателям он их я добрался и начал разговор. Глава Малфой, наследник Малфой, миссис Малфой, позвольте поприветствовать вас, засвидетельствовать свое почтение и поздравить с праздником. Попытку старшего Малфоя пробурчать лорд, мило улыбающаяся нарцисса прервала невидимым фронтально, но отмеченным внетелесным зрением тычком локотка, после чего последовали и вы здравствуйте, наследник Поттер, и вас с праздничком. Миссис Малфой, прошу простить мою дерзость, ослеплен вашей красотой, еще тычок локотком, и прошу составить мне пару в следующем туре вальса. Наследник Поттер, с удовольствием и благодарностью принимаю ваше приглашение. Вальсировали, нарцисса рассказала несколько забавных историй о Флемонте, что было логично, несмотря на наше родство средней удаленности, у нас и тем общих не было. Довелась до затрудненного супруга, раскланились. Я же, отработав обязательную программу бала, вернулся к банкетным столам и предался размышлениям. Ну, по поводу нарциссы, такое ощущение, что часть Фанона действительно права, дама она не глупая, судя по внешним проявлениям в семье не верховодит, но изрядный вес имеет. Соответственно, скользкий друг Томми героически вляпывается вместе с родом, супруга он и род вытаскивает, интригами и тычками локотка. Не факт, но очень похоже, что так, сам Люциус какой-то дикий, ну ладно лорд, под патрона подделывается, черт бы с ним. Но, отмеченное мной по микромимике, возмущение несоблюдением этикета людей, причем там, где этикет магов напрямую этому противоречит, вот просто слов нет. Ультрарадикальный маглоненавистник, да, от белобрысого семейства мысли перешли к магам вообще, гендерным взаимоотношениям и, как это ни пошло звучит, этикету. Этикет, как ни странно был он, как я понял из книги наследника, в ряде центральных и западноевропейских стран. В других местах в носу вилкой не ковыряли, но не делали это по-другому. Соблюдение его было желательным, но что бы то ни было реально значащим только в рамках, ну скажем так, общественно договоренных случаев. Тот же министерский бал, такой же, но ныне непроводимый в Хогвартсе и некоторые приемы организаций. Так вот, этикет, на текущий момент, в основе своей напоминал правила поведения высшего света, середины конца XIX века, но с рядом серьезных отличий. Застольная часть просто отсутствовала, ешь что и как хочешь, не попадая слюной и пищей на окружающих. Эстетика поглощения, на совести поглощателя. Ряд действий, типа рукопожатий, передач записок, вееров, поцелуев рук и прочего, связанного с личным или даже опосредованным контактом, была запрещена. Танцы же, как бальные, так и не очень, являлись серьезным актом доверия или благорасположения. И, наконец, общество магов не было патриархальным, что сказалось на этикете, что естественно переводит размышления на вопрос гендерный. Гендерный же вопрос, хотя и интересовал меня пока чисто теоретически, был очень интересен. Евгеники практики да еще в условиях, когда личная сила от пола не зависит. Например, на данный момент, примерно треть родов островов возглавлялись женщинами. Ну и сами рода, как объединение разумных, внесли свою лепту в половой вопрос. В итоге получилась забавная картина. Моногамной семейной ячейки у магов просто не было. Полигамной, впрочем, тоже. В роду был главный мужчина и главная женщина, кто главнее, определялось внутри рода, внешне же, они выступали как этакий аналог супружеской пары. При этом, никаких ограничений на хоть моногамные, хоть полигамные взаимоотношения не было, за редкими исключениями, завязанными на всю ту же генетику. Министерство фиксировало министерские браки, сугубо моногамные, но в реальности это напоминало игру как у этих забавных маглов. Например, министерские супруги, в случае бездетности, не наследовали друг другу, даже по министерским законам. Возникало ощущение, что сам министерский брак, снисхождение к нежной психике маглорожденных, воспитанных религиозной средой, ну и искренне поражали благороднейшие тем, что при сапиенсофобии, оправданной страхом исчезновения, хоть и деструктивной на данный момент, переняли от сапиенсов больше любых других групп магов. А вот непосредственно Поттеры имели ряд серьезных проблем, еще с деда. Собственно, принятие в род дамы с абсолютно неподходящими роду склонностями, последствия этих проблем. У папаши оказалось с десяток сводных братьев, соответственно моих дедьев. Вот только все они были сапиенсы, Магидро не зарождалась даже на уровне скриба. Ну и за Эванс, способную родить папаши, а точнее роду, полноценного Поттера, Флемонт Джеймса был готов на руках носить, что, как я теперь понимаю, вылилось в реально крупную, единовременно выделенную сумму. Вот сам уже задумываюсь, не начинать ли уже брать кровь у всех подряд дам, от 5 до 50 лет, на проверку, раз уж рода такие проблемы, причем вот прямо сейчас начинать. Заметив, впрочем, краем глаза, Амбридж решил отложить это родоспасительное начинание на когда-нибудь потом. Бал закончился, что-то раздражало, что-то веселило. В целом к концу он его понял, раз в год, вполне себе неплохое развлечение, да и как нейтральная территория для переговоров подходит. Ну и начался марафон зельеварения, прерванный лишь на прием уже вполне жилого и обставленного дома в Годриковой. Так что в поезде отсыпался, проснувшись только у Хогвартса. 27. Хагсмит и новый хранитель. Подъезжающий к месту назначения Хогвартса экспресс слегка содрогнулся, небеса на миг потемнели. Это наследник древнейшего рода Поттер изволил проснуться, вспомнить, кто его сейчас встретит, и оповестить мир. Забыл. Нет, ну реально какая-то дичь творится, второй раз еду, второй раз только в поезде вспоминаю. Причем, что характерно, хотел перед балом, а времени было почти полдня, отвлечься от зельеварения. Но побродив полчасика по косому, прыгнул к Слагге, мол только зельеварение, ничего не успею, а Магмир развлечений особых не представляет. Угу, и вот сейчас встречу я, значит, старосту и декана. И спросят они меня, вежливыми и полными беспокойства голосами, а с чего у вас, наследник Поттер, глазки то светились, как это, не опасно. И отвечу я им, что балбес и забыл нахрен. Вот ну реально, слов цензурных нет, блондинка из анекдота. Посамоедствовав, что печально, заслуженно, стал думать вечный вопрос, вторая часть, в целом придумал. До попадания в стены Хогвартса, ученик считается вне его, как бы ни каламбуристо это звучало, то есть я на каникулах, и буду на них, пока не окажусь в Хаге, или до их окончания, которое де-факто сейчас, а вот де-юре, только завтра. Так что надо как-нибудь потехничнее от встречающего срулить, добраться до Хагсмида, максимально быстро, хотя бы примерно определить, что со мной, и соответственно проникнуть в Хог, желательно тайно. Да, всем планам план, но ничего умнее в голову не приходит. Оценив свое владение дезиллюминационным заклинанием реально, только слышал, достал из сумки родовую мантию. Как говорил в каноне добрый дедушка, используй с умом, мдя. Кстати, мантию проверила ты до, даже под клятву, не гарантия, но близко, проверил на некондицию у разрушителя проклятий. Вердикт, как и в родовой книге, фигня неведомая, магия есть, что за магия непонятно, но работает. Впрочем, в внетелесном состоянии увидел полупрозрачные, как бы прорывающиеся из мантии, как из окна, многомерные объекты. Не совсем магия, что за фигня, опять же не ясно. Ну, а внешне, плащ с капюшоном, герб перевилов, не фигня с треугольником, а череп и рука с небес с молнией, поверх него щит, поделенный на четыре части, в одной монограмма Поттеров, остальные пустые. Собственно, подозреваю, из-за герба и монограммы Дамби и вернул мантию, а то я избранный уже, наверное, не вполне, а штучка полезная. Впрочем, поезд уже подъезжал, так что, накинув мантию, приготовился к беготне и шпионским игрищам. Учеников встречал какой-то незнакомый тип, впрочем, мне было не до разглядываний, я помаршировал к виднеющимся с платформы огням вдали, с надеждой, что это Хаксмит, ну и дуби мысли связью дернул, на всякий. Пока шел и убеждался, что это он, судорожно вспоминал, что помню из канона. Итак, в Хаксмиде точно есть совиная почта, минимум три кабака и медовое герцогство. Кабаки, что я помню, три метлы с размертой, туда соваться нафиг, судя по канону там полхагабы бывает, не говоря о фанонных вариантах, вплоть до борделя для школоты. Кабанья голова, обитель Дамблдора-младшего, пивняк и тоже фанонный бордель, нафиг сразу. И наконец чайный пакетик Розели, хрен знает что за забегаловка, запомнил из-за забавного каламбура на кокне, причем и в косом видел, но в Хаксмиде точно есть, судя по читанному. Из достоинств в каноне толком ни слова, есть вероятность, что не самое облюбованное школотой место, ну и никогда не читал о фанонных борделях там, удивительно, но факт. Пока думал, дотопал до Хаксмида, отмечая нужные места, заприметил почту и проник в Розули. Заказав чай и перекусить, почти честно предупредил даму за стойкой, опоздал на поезд, в камин попал только сейчас, да и забыл половину подарков сокурсникам. Дурачок и растеряха, сударыня, не извольте стучать преподавателям, несколько сов и сам в Хогвартс пойду, поймают, наверное, но хоть так. Дама покивала, поулыбалась, что приятно удивило, не с насмешкой, и дала добро. Дуби присел на плечо, как только вышел из Розы, не преминув напомнить взглядом, кто я. В Хаксмитское отделение почты вошел с Дуби-табумом на плече и пониманием, что уже на все пофиг, хоть как-то бы дело сделать. Местному обитателю, судя по виду, было пофиг не только на меня, но и на весь мир. Старичок явно пребывал на своей волне, а вот доска с ценами за доставку удивила. Сроки доставки в рамках островов, в зависимости от цен, были, в самом дорогом варианте, 7 минут. Учитывая, что Дуби добирался около получаса, меня это удивило сильно, заставило задуматься о бракованности, забить, потому что Дуби-табум. Да и сроки доставки указаны разные, и полчаса не самые долгие, так что, наверное, от совы зависит. Но в целом интересно, надо разобраться, если КХМ не забуду. Так что для начала написал самой дорогой совой с доставкой ответа, слагги, ну, а делать больше нечего, да и обратиться с таким, КХМ, вопросом ни к кому. Пришедшее письмо было вежливым, доброжелательным. Вот только, хотя мне, наверное, показалось, с него прям стекал неудержимый ржач брюхонога. Впрочем, посоветовал слагги дело, но желание побиться пустой головой не пропало, скорее выросло. Дело вот в чем, посылы меня в гильдию целителей — дело в целом благое, там и артефакты диагностирующие есть запредельных параметров, и специалисты высшего класса. Только это, может и нужно, но сначала, как бы это сказать, в Мунга стоило бы зайти. Ну и дал мне слагги имя, знакомое притом, Еховдервент, специалист по ядру и каналам, их патологиям и, барабанная дробь, склонностям, которые на эти каналы влияют. От немедленного превращения в пепел спасло только одно, я не знал ни такую тонкость в работе Дервента, ни о том, что, подробно описав проблему и приложив галеон к письму, можно получить удаленную консультацию. В общем, выйдя во внетелесное состояние, а то реально начну башкой в стены биться, подробно описал и приложил, да и представился, на всякий. После чего, отправив письмо, пошел в Розули, хотелось спирта, но хоть чаю попью. В Розе, за чашкой, Погрузился в медитацию, проверить раз в цатый, что за дичь со мной. Причем плотно, и вот честно, с места не сдвинусь, пока не разберусь. Разобрался, легче не стало, но хоть окончательно понял. Как бы я ни бился, телом я ребенок. Ребенок, а не 20-летний анжеребенок или 16-летний подросток. Нейронные связи окончательно не закрепились, то есть мозг, точнее та его часть, что отвечает за сознание и когнитивные процессы в процессе формирования. Да, почти в конце, по сути, полгода-год и все, мозг зафиксировался. Дальше только личностные настройки и незначительные улучшения или, как понятно, ухудшения. И я, в связи с этим, не лез в гормональные процессы, тупо запарю, потом не исправлю. В общем, в итоге, оказалось, что тушка неверно оперирует приоритетами. Не шизофрения и даже не близко, но есть важно, а остальное пофиг. Вариант не очень важно, но нужно мозг воспринял хреново, и даже когда я думал, чем заняться, подкидывал походы в кинотеатр, а то и вообще дурацкий туризм, глазеть на здания часами, глупость какая. И сделать я с этим мало что могу, так еще и реальным сумасшедшим ученым рискую стать, пожизненно притом, типа голый, но с открытием. Так-то неплохо, но голый, далеко не худший вариант. И вина тут как бестелесного, но уже полностью сформированного сознания, так и окклюментных практик, зацикленных на важно. В общем, проблема, и решать нужно. Как минимум, приналечь на окклюменцию, с расстановкой и оценкой приоритетов. Как максимум, гильдия целителей, специалист высокого класса, и запомненное мной зелье регенерации нейронов или что-то подобное, пусть детство продлится даже на год, но личностные характеристики меня устроят. Ну последнее, впрочем, не факт, что возможно, надо разбираться летом будет. Тем временем местная хозяйка открыла окно, в которое долбилась сова. Получил письмо от Дервента. Уважаемый мистер Поттер, получив ваше письмо и подняв карту пациента, могу с уверенностью заявить, что зарождение у вас новой склонности крайне маловероятно. Ваши каналы по характеристикам, доступным мне, как мастеру-целителю, имеют крайне малые отклонения от виденных мною представителей вашего рода. Для вашего спокойствия могу официально подтвердить, что отклонение характеристик каналов вашего отца от каналов вашего деда на момент последнего официально зафиксированного в карте обследования составляло 17,4%, тогда как сходство ваших каналов с каналами господина Флимонта составляет 94,7% на момент последнего обследования вас, 4 августа 1991 года. Также, официально, подтверждаю, что на момент описываемого вами события, 1 сентября 1991 года вы не могли приобрести новых склонностей. С высокой долей вероятности могу предположить, что беспокоящее вас свечение или гологлаз являлось формой магического выброса, вызванного эмоциональным или интеллектуальным перенапряжением. С уважением, старший мастер-целитель лечебницы им, Мунга Бонома, Ехав Дервент. Мда, вот больше ничего и не скажешь. Прибрав письмо для демонстрации декану, Робби обойдется все нормально, попрощался и поблагодарил местную хозяйку и покинул Розули. Так, теперь дубив совят Нюхага, мантию на себя и идем в Медовое герцогство. Там, согласно канону, есть ведущий в Хогвартс тайный ход. Ведет он со склада товаров в неназванное место Хогвартса, за некой статуей. Статуй, опять же, по канону открывается неким паролем, которого, увы, не помню, но точно помню, что Сириус проникал в униформе. Ну и, логичное допущение, что псина паролей не говорила. В целом все это, не факт, что есть в реальности. Однако, мантия есть, время не совсем позднее, в самом худшем случае, прыгну под ключом, выйдя из-под антиоперационного купола, а там, камин в Хагсмит, и пешком сдаваться. Обдумав еще раз, убедился, что ничего не забыл, план при успехе решит ряд проблем, а при неудаче, ничего не потеряю. Так что проник в герцогство, прошел на склад и стал аккуратно искать ход. В общем, вышло все удачно. Ход нашел, статуя открылся от толчка рукой, да и закрылся успешно, от того же толчка. Так что до родной башни добрался нормально, зашел, поприветствовал народ да и отправился спать. Засыпая, подумал, что странный мужичок, встречавший учеников с поезда, впрочем, наверное, новый хранитель ключей, странно и достаточно демонстративно бродил у центрального лестничного колодца, причем у лестницы в запретный коридор. То ли Дамби шалит, то ли близнецов пугают, думал я, засыпая. 28. Новый репетитор и новые планы. Проснулся, отловил старосту. Пуча глаза и играя бровями, зловещим шепотом сообщил. «Все будет хорошо, я проверил». И ушел на завтрак, не отвечая на вопросы Робби. «Пусть немного подергается, трепач этакий. Маленькая, но месть, как себе и обещал». Занятия прошли спокойно, слегка вальяжно, что-то вроде обзора пройденного. После них заскочил к декану, ознакомил с письмом Дервента и, на вопрос о Роберте, ответил, что старосту не пугал, а напоминал о понятии «конфиденциальная информация». Флитвик выслушал, проникся и даже похихикал, впрочем попросив быть помягче с мистером Хиллиардом. «Мистер Поттер, в целом вы правы, но все же, ну в целом и Флитвик прав», так что покивал и распрощался. «Итак, на данный момент, сиюминутных целей у меня две. Потеребить Брагнама насчет репетиторства, что, сколько, когда, и просветиться у индианки насчет творящегося в школе, ну и вообще слухи не помешают. В секретарше ее пригласить что ли, справится неплохо, да уже справляется. Ну и так как не знаю, была ли под Мавхаги на каникулах, надо, на всякий случай, дать время информацию собрать». В итоге постучался к Геру Брагнаму, выслушал благодарность за рождественский презент и начал интересующую беседу. «Вполне согласуется с моими планами, мистер Поттер. Буквально через день, после приглашения в Хогвартс, имел беседу с нашим добрым другом Горацием, как раз на эту тему. Не могу не предупредить, в алхимии я на уровне подмастерья, как и в артефакторике, о которой Гораций также упоминал, вы ведь и ей интересуетесь». «Довольно подтвердил, что интересуюсь. Ну еще бы, какая экономия времени, сил и прочего, два необходимых направления у одного человека. Перешли к деталям, по деньгам приемлемо, а вот при обсуждении времени места мне открылась давно интересующая меня тайна. Дело в том, что еще читая канон, не мог понять, как столь малое количество педагогов обучает столько учеников. Уже здесь, увидел дюжину неканонных, но они вели курсы, кружки и факультативы. А вот основной преподавательский состав мало того, что вел предметы по сов и жаба, так еще и теми же курсами и прочим не пренебрегал. Было, конечно, очень любопытно, как, однако дела и материалов для изучения и без того хватало. И вот, сейчас я узнал, что канонная выдача Гринджер пресловутого маховика времени, не жуткое преступление, с расхищением от и прочего, а банальная передача рабочего инвентаря педагогического состава. Средний рабочий день преподавателя был не 6, а 12 учебных часов. Аудитории же, как и прилегающие к ним территории, были своеобразным, не совсем расширенным, скорее распараллеленным пространством, идущим от лестничного колодца и иных входов. Хогвартс, хотя, скорее всего, управляющая спиритуальная сущность, в зависимости от указаний преподавателя, факультетской принадлежности, да кучи параметров, направляла учеников на нужную параллель, заботясь о неисчезновении на глазах друг у друга. Сей мозголомный функционал был востребован как раз с маховиками, неизвестно с какого момента появился, то ли с основания, то ли появился какой-то гений, Брагнам не знал, но все работало, а передача маховика заучки стала выглядеть забиванием микроскопом гвоздей, причем гораздо выразительнее, чем раньше. Ну, а вопрос с утомляемостью, возможным старением и прочим решался банально, зельями, причем все это закреплялось в рабочем контракте. С НИПа я в этот момент банально пожалел, не сомневаюсь, что честь варки контракт на гарантированного зелья также легла на него, ко всем прочим обязанностям. Впрочем, несмотря на аппетитность тайн магии, дело у меня было конкретным, обговоренным и решенным, на пару часовые занятия договорились до конца года. Потрясенный, почти пропустил момент, что, оказывается, на каникулах Герр добрый дедушка развешивал словесную лапшу Брагнаму. Состав лапши состоял из: Гарри Поттер юноша в сложной ситуации, надо бы помочь, направить, не сочтите за труд, расскажите о алхимии и не забудьте о великом делании, молодежь на такое падка, поможет мальчику в будущем. Ну для сих же курьез, а для меня повод серьезно задуматься. Так что, попрощавшись с Брагнамом, отправился на поиски Патил. Маходая Падма Патил пребывала в гостиной Ривенкла, общаясь со факультетницами. Впрочем, на мои сигналы о «надо поговорить» откликнулась, правда в коридоре изрядно огорошила потоком фраз. «Что ты хочешь, Поттер?» «Я прекрасно понимаю, я сама не против. Сестренка тоже не возражает. Обычный прием в рот, кто старшая, сами разберемся. Принимаемых в рот и наложниц, с нами согласуешь, На наложниках мы не настаиваем. О делах сам говори с папой, можешь не сейчас. Потилы не стервятники, грабить тебя не будем, так что разберись с делами рода Досов, там договоритесь. Ах да, матушка говорила, что постели до четвертого курса тебе ждать не стоит, на детях может плохо отразиться. Вроде бы есть зелье, но естественно все же лучше. Немножечко огорошенный потоком вылитой на меня информации, как манерой, так и смыслом, выпнулся в внетелесное состояние, чтоб обдумать, что за хрень происходит и как с этим жить. Если абстрагироваться от того, что девочка себе нафантазировала, и если учесть, что я и сам косячил, как теперь понимаю, после бесед со Слагги, выходит картина, что род Потил высказал согласие на переход своих дочерей в род Поттер, на которое я, стоит быть честным, намекал, хоть и не знал того. Девочка намек получила, на каникулах обсудила с семьей и сейчас выдает их решение, отбросив все лишние мысли, сформулировал реально важные тезисы. Итак, просто послать девочку, а с ней род, вариант идиота-нагибатора, мне не подходит. Не посылать, первое, проверить ее и сестру на совместимость, без этого и говорить ни о чем. Второе, сам род Потил интересен, живет на две страны, добывает ряд ресурсов нестандартным для англичан методом, что выгодно сказывается на качестве. Озвученные условия вхождения в род более чем приемлемые, с пониманием как реалий, так и состояния моего рода. Наконец, сами девочки привлекательны, вырастут, очевидно, не хуже. Подма, сплетница, но далеко не дура уже в 11 лет. Пункты за вполне весомы, вот прямо бежать и соглашаться бы. Однако есть минусы. Я нахожусь под прицелом не самых слабых и не самых приятных личностей. Сближение с кем бы то ни было, серьезная опасность для сближаемого и рычаг давления на меня. Остальные минусы пренебрежительны. Мнение благородных род Поттер не интересовало и не будет. Общенациональный шовинизм наглов нивелируется, при желании, прессой, красивыми сплетнями и прочим. Было бы желание, а решение вопрос денег, причем, не сказать что погромных, и связей. Так что если бы не Дамби, удачная проверка, и виск от радости всех заинтересованных фигурантов. Черт, учитывая разговор с Брагномом, надо уже реально прикидывать варианты устранения многопоименованного, чтоб его. Стоп, психую, надо будет успокоиться и обдумать позже, причем все варианты и их последствия. Пока разберемся с Потил. Подма. Подма, дай сказать, пожалуйста, и выслушай не перебивая. Прервал я щебечущую уже о обоих и балдахине в спальне девочку. Замолчала, и даже глаза опустила. Слушает. Блин, еще один плюс, хотя лучше бы. Впрочем, ладно, действую как решил. Первое, я сейчас иду за родовым артефактом. Идем за твоей сестрой, определяем, есть ли вообще смысл нам говорить. Девочка кивнула, умоляюще смотря на меня. Да, говори. Ты идешь за артефактом Поттеров, мне кузина говорила, вас почти не осталось, потом что-то придумали, а потом опять почти не стало, а это больно, не части, сейчас объясню, остальное уже вам с сестрой вместе. Да, артефакт Поттеров, он определяет, будут ли наши дети Поттерами, нужна наша кровь, немного, сейчас пойдем за Парвати, по дороге ей это расскажешь. Дальше, вопрос, знаешь ли где нам на полчаса присесть? Разобраться и пообщаться, хотя стоп, не надо, знаю сам, пойдем, только пожалуйста, помолчи пока, мне нужно обдумать ряд вопросов о нас, хорошо, девочка кивнула, запланированное исполнили, сидя в комнате по требованию и ожидая окончания проверки совместимости, я думал о оптимальности варианта места переговоров, получалось, что, учитывая карту мародеров, рассказанная Брагномом и логику, лучше теперешнего места, только тайная комната, а там свои, подколодные, нюансы. Вышло, что совместимость достаточно неплохая, дети будут магами и здоровыми, но склонности передадутся ослабленными, где-то на четверть в среднем. Не идеал, далеко не идеал, но причины отказывать точно нет. Теперь решать, что делать, проблем море, да и пока думал, еще и в брюках потеснело, вот блин охренеть как вовремя, год-другой подождать, не для меня. Перейдя на удаленное управление тушкой, глушимый сейчас гормонами, выдал вердикт и предложение близняшкам. Род Поттер будет счастлив видеть у себя прекрасных дочерей рода Потил. Однако есть нюансы. Не распространение, кроме как в рамках рода, информации о сближении. Есть причины, будут открыты летом. Большинство преподавателей лигилементы, в наших общих интересах, чтобы они также были не в курсе. На это девочки синхронно и понимающе кивнули. Общение с Падмой до конца учебного года продолжаем в том же формате, что и ранее. Для посторонних просто обмен информацией. С Парватией едва знакомы, так пусть и выглядит. Лично мне от них очень не помешает информация о происходящем. Сам завален учебой, примерно объяснил, чем занят. Девчонки отреагировали положительно. Передал мешочек с полусотней галеонов, объяснил, что изначально готовил для Падмы. Как адекватное вознаграждение за будущую информационную помощь, сейчас могут считать подарком, на шпильке и булавке или же с полным правом, авансом за работу, как им удобнее. Согласия достигли, слухами меня снабдили и разбежались. Сидел в комнате, машинально мельчил ингредиенты и охреневал, называется, сходил за хлебушком, поинтересовался слухами. Первый, блин, день после каникул, да, впрочем, проблемы есть. Надо решать, а проблема была в новом хранителе ключей, по собранной близняшками, и, как они выразились, достойной доверия, информации, выходило, что им стал некий Колхид Сефапирец, представитель прославленнейшего, но благороднейшего рода алхимиков, состоящего из двух человек, на данный момент. Старшая сестра Колхида уже лет 10 не покидала особняк, так что возможно и одного. Прославлен сей господин, помимо родословной, активным участием в первой магической, сбором свежей крови жертв, руками в белых шелковых перчатках, и занимательными, но непременно летальными для жертв, трансмутациями собранного материала, отпущен судом как бывший под Империусом, милейший человек, а о роде Перецы я читал, сколько бы ни отдал Колхид или его сестра за Империус на суде, причин работать обслугой у благороднейшего нет, точнее нет финансовых, в сущности для чего, зачем, понятно, непонятно, на чем его держат, и есть ли ломтик Ридгла в новом хранителе. Более того, раз уж дедушка подобрал Кверрилла заменитель, у меня также был неприятный для него план, останавливало неизбежность в жертв. А теперь, спасибо деду за Колхида, главное не торопиться и не подставиться. 29. Типично английское или не очень. После учебного и брагномного дня устало упал на кровать. Не то чтобы было с чего уставать в смысле занятий, там скорее отдыхал. Поработать пришлось только у Гера Сейджа, но Ситуевина сложилась как в кино, причем, боюсь, индийском. Ладно, если взглянуть на ситуацию с близняшками отстранено, я обозначил, что у меня будут условия, и принятые деньги задали необходимую деловую дистанцию. Если что, можно спокойно разойтись, причем без ущерба репутации, а при грамотном поведении еще и добрые отношения сохранить, да и то, что плотное общение с фрау Амбридж не нанесло фатального урона планам на возрождение рода Поттер, не может не радовать. А вот в остальном у меня ситуация начала года, только хуже. Все там же, все те же. Перец не обязательно был принят директором, но явно им учитывается. При этом есть не нулевая вероятность, что тут опять одержимец, протащенный попечителями. План по натаскиванию избранного практически не претерпел изменений, да и дедушка оправился от травмирующей потери ультимативного оружия, и как бы ни стал гораздо опаснее. По здравому размышлению, вариант, пришедший мне в голову изначально, скормить перед соголодающим акромантулом, не выдерживает здравой критики. Причем осуществить, правда, с поправкой на время года, можно, буквально за пару часов, но основных задач это не решит. Скорее привлечет внимание директора к школе и внутришкольным делам еще сильнее. Мне же нужно, чтобы проблемы направляли его вовне, в идеале чтобы дедушка сидел на разбирательствах, теряя репутацию и связи. Есть один вариант, вполне удовлетворяющий моим запросам, но и тут есть недостатки. Папашин бывший приятель, ныне питомец Уизли. Беда в том, что если просто его, скажем так, разоблачить, толку ноль. Вероятность доживания до допроса почти нулевая, факт наличия, бьет больше по Уизли. А тот милый факт, что в Азкабане сидит тело, за его убийство, будет иметь хоть какое-то значение только на суде. Без этого все промолчат. Многим выгоден момент пребывания Блэка в местах не столь отдаленных, а многие не хотят прецедента. Там, с судом после первой магической, творилась вообще феерическая дичь. Помимо кучи империонутых и отпущенных, было около 50 осужденных, без меток, но все знают, и все это под председательством доброго дедушки, который вправе наложить вето на каждый случай и затребовать новое разбирательство. Искренне порадовавшись, что судебная система всех миров и времен одинаково прекрасно работает, пришел вот к какому выводу: дядюшку Петти являть нужно, но сам момент сдачи, должны видеть максимально возможное количество магов, а задержание проводить полноценные ДМПшники, а не пара авроров. А вот как затащить в Хогвартс толпу, соответствующую моим запросам, задачка. Локальные гадости, локальные гости, Василиск. Ну, может быть, как не смешно, на втором курсе он вполне помог сдвинуть Дамблдора, хотя там какая-то логичная фигня творилась. Появилось чудище, уберем директора. Ученик прибил чудище, причем в отсутствие директора, вернем. Видимо, чтоб ученики прибивать не стали, не только чудовищей. Остается вопрос договора способности зверушки и ее нелетальности. Это проверяемо, подготовимся и сделаем. Ну и самый скользкий вариант с змееустостью. Дамби о ней знал. Правда, как показывали следующие книги, считал последствиями шрама. Заподозрит ли? Да, стопроцентно. Значит, помимо прочего, нужно обеспечивать себе 146% алиби, в идеале и самому не слишком сильно, но явно пострадать. И есть интересный момент, что Перец может быть одержимцем. Тут и плюсы, подозрения директора будут переключены. И минусы, возможность перехвата зверушки. Ладно, примерный план есть. Еще есть папашина и компании карта, то ли у близнецов, то ли у Филча, надо прибрать, если у них. То, что аналогичный функционал слежки есть у администрации ХГ, я не сомневаюсь, а вот введение записи этим функционалом, верится слабо. То есть меньше наблюдателей, меньше вероятность наблюдаться. И сам поход в комнату не помешает прикрыть отсутствием свидетелей. Готовился к этапу раз, это который прибрать к лапкам карту, с неделю. Выход после отбоя без мантии дергает декана, проверил лично, попучил глаза с умертвиеобразным подвыванием книги, Гарри нужны книги. Был отведен в комнату и напоен зельем сна без сновидений, иных последствий не было. Правда, вопрос с луной оброс еще одной загадкой, мда. Ладно, доживу, узнаю. Мантия успешно оберегала деканичий сон, сигналка очевидно реагировала на выход человека, а не открытие двери. Проверил сокровищницу Филча, карты не обнаружил. Надо ловить близнецов после отбоя, да и средства иммобилизации отработать. Отработал, заклинание несложное, но в магзрении при попытках регулировать, очень многовариантное. Отловил Оливера, на фразу «эксперимент», если сможешь, попробую научить, получил кивок. Тренировочные комнаты факультета, кстати, подозреваю, таковые есть в каждом, показали такую картину. Ступифай в чистом виде и классическом исполнении оказывает эффект нокдауна. Лучей не видно, цель не дергается, просто отрубается и падает, минут на 10. Ну, а дальше, при попытке ударить посильнее, экзотика, в виде красных лучей и эффекта удара. Похоже на паразитные энергии, кстати, можно было удерживать руну, эффект аналогичен стараниям ударить посильней. Отработал одну идею, отправил в цель не активированное заклинание, а удерживаемую руну. Хорошо, что проверял в одиночестве, и не на Оливере. Голову манекену разворотило красочно и эффектно. Ну, будем считать, что опасным меганагибатором стал, пора и на дело. Близнецы были барыгами, контрабандистами и ворюгами, эти факты подтверждали и близняшки, и канон. Первый пункт меня не слишком интересовал, а вот оставшиеся как раз то, что нужно. Магги то ли в доле, то ли спит, что не разбудишь из пушки. Да может вообще перекинула сигналку на что-то постороннее. В общем, близнецы бродили после отбоя по Хогвартсу, и судя по барыжимому, не реже раза в неделю. Отлавливать господ, торча у входа в покои сэра Годрика, желания не было, так что пошел сложным путем. Вселил в галеон мелкого призрака, функционалом которого было чувствоваться мной. Дело несложное, но изрядно противное, местонахождение я чувствовал в пределе пары миль, но вот ощущение было как от зудящего комара. Порвать этим галеоном за что-то вроде ленты шпилек расплатилось с близнецами, а я, вооруженный мантией и необоримым ступифаем, стал ждать покидания галеоном территории грифов после отбоя. Первую ночь, безуспешно. Блин, я так с ума от зудения сойду, противно и раздражает. Одно радует, судя по перемещениям монетки, носит с собой, а то была низкая, но все же вероятность, что хранят деньги в спальне. Впрочем, вторая ночь была урожайной, близнецы получили пару оглушающих, отреагировали на них штатно, да и карта призвалась акция, а то как-то пальпировать мне их, при близком знакомстве, расхотелось. Послав монетного призрака нахрен, реально достал, сволочь зудящая, гордо и тайно вернулся к себе, отсыпаться. Карта оказалась не просто картой, в обычном зрении, пергамент, который после честного обещания не замышлять ничего хорошего обзавелся схемой этажа и движущимися маркерами с надписями, вполне канонный функционал. А вот в зрении магическом карта выступала в роли трехмерного планшета. Над ней формировалась миниатюрная моделька Хогвартса, закрепленная четко над центром карты, но с помощью естественных и интуитивно понятных жестов можно было масштабировать и двигать изображение. Притом, как показала проверка, ряд закрытых в чернильной версии помещений отображались в магической. Если, а похоже так и есть, это работа папаши, хочется плакать. Реально олень, такой талант загубил. Да и моя зарождающаяся идея под вопросом. Основываясь на канонном описании функционала, возникла идея, нафига торчать над картой, когда нужно записывать, ну, а потом рассматривать, что там показывалось. Путем напряга мозга, появилась идея, оставлять карту под присмотром призрачной химеры, смотрящей и соответственно воспроизводящей увиденное, могильным прахом на камне. Некроманский шк-экран, на могильном прахе, некроведение в каждый дом. Что-то меня несет, устал, наверное. Впрочем, такой функционал был наиболее осуществим. А вот сейчас, возникал вопрос, да и жаба душила, этаж хорошо, а замок лучше. Впрочем, дело не срочное и не критичное, просто интересно чертовски, и попробовать хочется. В итоге, отложив планы создания видеонекрофона на будущее, решил проверить, а есть ли смысл во всех моих копошениях, ибо готовился я к свиданию с легендарной тварюшкой, которая вроде как сидит под Хогвартсом. Вполне канонно повелел умывальнику открыться, открылся, как и дверь в зал. Спуск был пыльноват и грязноват, если договорюсь с змейкой, надо поискать более комфортные ходы. В общем, плотно закрыв глаза физические и развернув внетелесное зрение, стал с порога зала шипеть. Я невкусный, надо поговорить. В качестве предпоследнего шанса держал в лапке зелье, аналог плазменной гранаты, ярчайший свет и высокотемпературное пламя. В качестве последнего, хризолит портключ. Не понадобилось, змеюк канонно выполз из пасти статуи и из центра зала оглушительно зашипел. Не съем, говори. 30. Серпентология или наследник снова в деле. Пообщался с змеюком, есть меня вроде не собирался, каменить тоже. Для коммуникации предложил мыслить мне свои мысли, фактически дословно. Я с дуру и согласился. Итоги были любопытными и страшноватыми. Змей слал пакеты информации, образ, чувства, характеристика. Например, в расшифровке его, я был плохое мясо с голосом хозяина. Причем плохое, качество не личности, ну я надеюсь, а того, что кушать меня змей не хотел. У него вообще большая часть мышления на съедобно-несъедобно оказалась завязана. Ну и хозяин, что-то чуть ли не религиозное. Видимо, сам Салазар, причем в процессе общения на фразу, что мол умер, последовал уже съели, а на ответ, что не съели, спокойное значит вернется. Информация о прошлой встрече с Томми была и заключалась в следующем. Ридл для змеюка был таким же плохим мясом, с голосом хозяина. Кушать в замке хорошее мясо хозяин запретил, ни я, ни Ридл это не изменим. Исключение, самозащита змеюка. А Миртл змеюк вообще не знал, то ли не заметил, то ли померла она не от змея. Парализовать хорошее мясо, которое нельзя есть, змеюк может, если попрошу, будет. Правда, озвучил, я так и не смог понять, то ли требование, то ли просьбу, притащить к нему больших, можно не как я, а то в лесу маленькие и глупые. Видимо, змей, и очевидно, змеюк скучает в одиночестве, что в целом вполне объяснимо, и на предложение притащить он их не завтра, а до следующего снега, отреагировал положительно. Ну, купить несколько представителей серпентов покрупнее труда не составит, да и кошелек потянет. На вопрос, откуда приходил хозяин, дал честный ответ, ткнув хвостом в несколько мест зала. Один из обнаруженных ходов открывался тем же паролем, что и сортирный, и выводил в коридор недалеко от большого зала. В целом, довольный обретением чешуйчатого манка ДМП, стал думать дальнейший план. Первое, надо устроить гадость, повышенной летальности на проходах в тайную комнату, и делать это в самой тайной комнате, минировать умывальник или стену коридора, дело не самое умное. Обдумав, остановился на газе, точнее аэрозоле, правильная подборка ядов, проникновение сквозь кожный покров, то, что доктор Поттер прописал. Наварив убойной отравы в квартирке, призвал пяток духов воздуха, сиречь газов, задача была им по силам, а энергия после разрушения ловушки вполне устраивала как плата. В общем, перецу, если он носитель, Лучше точно лезть и проверять, что с Василиском. Лучше для меня, естественно. Петухи, вот фиг знает, змеюк образами передавал скорее раздражение, чем опасность. Пауки, вообще бред, живет себе и живет, охотится регулярно, пусть и не часто. Канонный исход, скорее всего, связан с тасканием, причем неоднократным, по тайным ходам. Так что по основным параметрам мой змеюк от перехвата и обнаружения прикрыт. Теперь вопрос применения. Парализовывать кошку, глупость, учеников по одному, не меньшая. Нужна яркая и громкая, с последствиями вот сейчас акция. Возможно и потребуется повторение, но лучше бы все сделать за раз. И выходит, из всех переменных, такой расклад. Нужна группа учеников, причем желательно Слизерина, там родители если не самые влиятельные, то самые шумные, в политическом смысле, от 10 до 20 человек. Эта группа должна окаменеть, в идеале, не увидев, кто это сделал. Ну и не помереть, все-таки убийство непричастных, не совсем мое хобби. Я в это время, а желательно, часа за два до этого должен сидеть на виду, причем если б на виду у дедушки, вообще идеально, но малореализуемо. Ну, в принципе, идея осуществления есть, надо проверять и готовиться. Проверка и готовка заняла 3 дня, эффект принесла в виде кружка Геральдики. Такое себе место. Впрочем, то, что благородные нахватали кучу привычек и прочего у аристократов людей, факт бесспорный. Из достоинств, куратор был не на каждом заседании, каких-то запредельных чар, кроме простого коллапартуса, комната кружка не имела. Ну и главное, камин комнаты имел соединение с ходами для змеюка, и по причине отсутствующего дымохода не использовался. Впрочем, о удачности места мыслей не было, все 3 дня почти не спал, тупо обследуя все комнаты клубов, кружков и факультативов. В конце 2-го дня вообще появилась бредово-кровожадная мысль о большом зале, мол, на кого пошлет. Итак, моя задача стала выглядеть так: отоспаться нормально, изучить и отработать антианимаговское заклинание, а то, случится все как у меня обычно. ДМП в школе, все бегают, а наследник изволил забыть, что выявить анимага то ему нечем, а по змеюку и геральдистам, попробовать сотворить таймер, лучше зелье, начинающее светиться или греться, разместить оное вход за камином, намылить змеюка туда, и по свечению или нагреву, не влезая в комнату, парализовать вкусное мясо. Сам же я, в идеале весь день операции, должен маячить на глазах у максимального количества народа. Обдумав сей план со всех сторон, тонких и критических мест не нашел, так что приступил к реализации. Получилось, не совсем как по нотам, в кружке оказался куратор, но в целом вполне удачно. Зарядил змеюка аж ночью, его ощущение времени и своеобразная анатомия не мешало и несколько дней подождать. Ну и с зельем проблем не было, тепловое зрение у Василиска было как у всех змей, а разогрев я настроил на срабатывание за полчаса до ужина. Неявка на ужин 17 человек дома Слизерин вызвала сначала исчезновение Снипа, возвращение его же, взъерошенного, ну и последующую беготню, как преподавателей, так и учеников по треугольнику: большой зал, комната кружка Геральдики, больничное крыло. Я же ждал появления слухов, дождался и влился в ручеек посещающих совятню. Решил и сам отметиться, не так уж и нужно, но минусов нет, скорее плюсы. В общем, Дуби уносил написанное слегка дрожащей рукой, из пары капель воды на пергаменте, послание. Уважаемая мисс Самбридж, осмелился вас побеспокоить исключительно по причине вашего немалого статуса и бесконечно сострадательного и доброго сердца, продемонстрированного вами в общении с сиротой. Я, признаюсь вам честно, нахожусь на грани истерики, как это не прискорбно признавать. Я, безусловно, обратил внимание на ваши мудрые намеки, на неполную компетентность преподающего состава и некорректный подбор персонала в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Ситуация с оборотнем ввергла меня в ужас, темная тварь рядом с нами, учениками. Но компетентные и высококлассные специалисты министерства решили этот вопрос. Более того, по итогам их работы учебный процесс заметно улучшился, за что позвольте искренне поблагодарить лично вас и министра. Однако сегодня, буквально несколько часов назад, нашли тела 1,5 дюжин учеников и преподавателя. На ногах после обнаружения их никто не видел, и несмотря на заявление администрации о потере сознания, лично я опасаюсь худшего. Я, как и, подозреваю, многие ученики уповаем на разбирательство, а главное — устранение причин некомпетентности и опасности для учеников. Очень страшно оказаться следующей жертвой, мисс Самбридж. Примите мои искренние извинения за беспокойство, но вы первый и единственный компетентный и небезразличный маг, пришедший мне в голову. Генри Джеймс Поттер, наследник древнейшего рода Поттер. Составляя сей образчик кляузы, я специально оставил несколько шероховатостей, с целью продемонстрировать сильнейшее душевное потрясение. А там посмотрим, может даже не прочтет, но хуже не сделает. Да и причины сей писанины вполне резонные, так что даже если в будущем письмо всплывет, урону чести рода не будет, все более чем обосновано, тут скорее есть чем гордиться. С такими мыслями дошел до гостиной и, послушав и похихикав про себя над версиями, ушел спать. День завтра будет непростым. Утро встретило тройкой, Дмшники и Аврор, дежурящие у входа в башню. До завтрака не выпускали, на него конвоировали. Идя в группе воронов, думал, а не перемудрил ли я, как мне теперь Петтера немагичивать. Идти на глазах всех, к столу Гриффиндора, и тут же там мужик нарисуется. Вот прям идеал скрытности. И ждать более удобного момента как-то нервно, мало ли, закончится все сегодня, упущу такую возможность. Скользнул во внетелесное состояние, чтоб не психовать понапрасну, и пошел дальше, с решением поражающим гениальностью, действовать по обстоятельствам. Сам завтрак начался с выступления таки присутствующей жопщины, с вполне удачной речи: невиновные, невиновные, виновные, виновные будут наказаны. Наказанных же накажем еще пару раз, чтоб неповадно было. Кроме госпожи старшего помощника, большой зал почтила и модная мадам Боунс, и попечительский совет большинством своим. Ритуя строчила что-то, реально, вездесущая она женщина. Ну и стройку дюжин министерских, от ДМП до отдела магического образования. Я же грыз сосиску, и думал, что мне делать. Достала львят от края нашего, метров 10. Сам шестой сидит практически в центре, 5 у него на плече. С места я до туда не доберусь, причем привлекать внимание мне не стоит. Хм, есть идея, уточнил у Аврора, стоявшего у стола, того же, что был в группе конвоя, есть ли ограничения на перемещение. Ответ порадовал, указаний не было, однако в конце завтрака будет ряд объявлений, и быть на нем нужно. Подмигнув и потыкав ногой под столом Падму, сделал умоляющее лицо, мол, господин Аврор, девочке надо в дамскую комнату, я сопровожу, да и сам бы не отказался посетить. Падма, умница девочка, состроила смущенно умоляющий вид. Аврор улыбнулся и кивнул. Выбрались из зала, не привлекая внимания, впрочем, были не одиноки, в туалетные комнаты близ большого зала тек ручеек учеников, а вот проход дальше кабинок перекрывали Авроры, ну в принципе, грамотно, одобряю, и мне удобно, шепнул Падме на ухо, надо очень, прости, через 5 минут жду у входа в зал, убежал в ближайшую дверь, накидывая мантию был максимально собран, времени в обрез, ошибки недопустимы. Проскользнув мимо очередного недержанца, быстро вошел в зал, прикинул местонахождение взрослых, траектории возможных заклинаний и путь отхода. До оговоренной встречи с Падмой оставалось почти 3 минуты. Подойдя к Рону, почти в упор кинул в крысу пару бледных светлячков, учитывая расстояние в полметра и освещенность, почти 100% незамеченных. Тут же почти бегом отправился на выход. Грохот и крики сзади показали, что что-то точно получилось, а пробегающий мимо ДМПшник, что серьезное. Выйдя из туалета, естественно без мантии, стал ждать Падму, прислушиваясь к крикам из зала. Ну, Питер Петтигрю слышалось прекрасно, так что дело, в общем, сделано. Сработает, как я ожидаю или нет, от меня уже не зависит. А зал перекрыли, ученики, оказавшиеся снаружи, подпрыгивали, стараясь разглядеть, что происходит из-за высоких стражей. Скороговоркой извинился перед Падмой, мол, неудачное зелье, последствия неприятные, боялся без нее не выпустит. Позыркало, но вроде прониклось. Тем временем мимо нас проследовала процессия из непосредственно Питера Петтигрю, закованного и в окружении Авроров, Амелии Боунс и нескольких сотрудников ДМП. Амбридж, видимо, остается, что неплохо. Амбридж разразилась очередной речью на тему министра, его могутности и несравненности, задержания надругавшегося, цитирую дословно, над юными магами злоумышленника и торжестве справедливости. Занятий не было, часть коридоров перекрыты, видимо, уверенность в победе была не у всех. На обеде учеников, заметивших что-то странное, просили подойти к дежурящим ДМПшникам. Ну, а в остальном, день просто подошел к концу. Засыпал я довольный удачно проведенным делом. 31. Отходняк и промежуточные итоги. Проснулся, кряхтя, аки старый дед. Болело и ныло все, кроме головы, там не ныло, а умеренно и оптимистично пело. Это меня посетил отходняк, штука закономерная, зельями и недосыпом приправленная. Оделся, да и поковылял в больничное крыло, дамой старостой ведомой, вот не узнал как-то имени ее, да и фиг с ней, вроде кристалл со следующего года будет. Помфри палкой потыкала, побормотала, влила в меня ведро чего-то и уложила в палате. Проснулся к ужину, бодр-здоров, о чем лекарша и сообщил. Видно было, как сия клестирная трубка алчит меня в своих покоях удержать, но голодный взгляд и сглатывание слюны ее переубедили. Ну, а перекусив, направился в башню, принимать доклад от Падмы, что и в куда сегодня случилось. И выходило по рассказу и письму, забранному девочкой у дуби для меня, молодцы кстати оба, следующие. Уроков сегодня опять не было, при этом сидят чиновники отдела магического образования, и в 10 рыл опрашивают всех учеников, их мнение о преподавателях. Самих преподавателей также трясут, но чиновники другие, тогда как директора и зама с завтрака вообще никто не видел. В пророке утреннем статья о чудовищных происшествиях с детьми, что же делать и прочими вопросами, мой экземпляр был у Падмы, сейчас у девочек знакомых, но она вернет, просто выписывают немногие. Письмо оказалось от Амбридж, обозвало меня ответственным и сознательным молодым джентльменом, заверило, что министерство со страшной силой и без разбора покарает всех причастных и не очень, так что мистеру Поттеру останется только спокойно и добросовестно учиться. На следующий день опросился, честно ответил, что о преподавателях и их методах думаю, а потом решил, что расслабляться хорошо, но в меру, и забацал еще одну интригу, не особо сложную, не критично нужную, но пусть будет. Собрал вечером в гостиной Ривенкла нашу компанию, не то чтобы нашу и компанию, но общались, пересекались да по возрасту подходили. Падма, Дороти и Оливер в общем. Подождал, когда народ соберется, и размахивая руками задвинул спич. Доколе мы, люди могучего интеллекта и высоких умственных потребностей, будем терпеть некомпетентности и оскорбления, 6 часов в день у нас уроки, уроки оплаченные деньгами немалыми, неважно родовыми, личными или благотворительными, деньги идут, и за уроки сей спрос будет на экзаменах. А нам, воронам, элите Магмира, предлагают каких-то призраков, читателей учебников, да хамов беспардонных. Вот МакГонагалл возьмем, как она ведет урок, да голем натуральный. Вот кому, на всю гостиную возопил я, благо слушали меня уже почти все, кому из присутствующих, хоть раз за время учебы, она ответила, хоть на один вопрос по теме, а не в библиотеку послала. Ответная тишина. Вот, скажите, обязанности у нее, деканство, замдиректора, времени не хватает. Так по совести, для тех же грифов, декан только ими заниматься должен. Я, года не проучась, вижу, бардак у них, хулиганство и чуть ли не преступление. А Уизли эти, шутники тоже, сколько первокурсников они шутками до больничного крыла довели. Да не только первокурсников, там декан должен только ими заниматься, да и быть, потряс воздетым кулачком, любуясь кивающими и одобрительными рожами. Ух, должен быть декан, а у нас, в итоге, вместо ответа на пару минут, библиотека на час, да еще саботажники под боком. Ну ладно, МакГонагалл, плохо, но хоть терпимо. А вот Снейп, самый молодой мастер-зельевар, да кто его детей-то пустил учить? Вот кого из присутствующих он не оскорбил, молчите. Никого, да и орет, рецепты дает не по учебнику, а хоть слово объяснил. В ответ раздалось бормотание от 6 и 7 курсников, что, мол, им то объясняет, но до продвинутого зельеварения я прав. Хорошо, вот пускай продвинутое и ведет, а вот у нас, первокурсников, он просто издевается. Вон, Салливан на первом же уроке чуть до слез не довел, нос из котла не высовывает, про оценки вообще говорить смешно. Покрасневшая Дороти кивнула, Оливер же монотонно заявил, что по его, оливерским наблюдениям, и тому, что уходим мы с Салливан не позже получаса с начала варки, зелья у нас уровня подмастерья, а то и выше, а оценок выше удовлетворительно не было, да и в целом снижает, на баллу минимум всем, если по уму, вот, про то и говорю, не знаю, что там у этого с ней по в голове творится, но сколько зельеваров загубил, вредитель, и нам, за деньги немалые, слушать, что мы бараны и толпа, послушав одобрительно возмущенный гул, продолжил, этот еще сейчас появился, Калхит Перец, ну что его судили знаю, оправдали, вопросов нет, верю, что не виновен, однако, вот объяснит мне кто-нибудь, Зачем перецу? Вдумайтесь, перецу. Идти в обслугу. Да у перецов денег больше, чем у половины в гостиной, вместе взятых. Объясните мне, мудрые вороны, вот на кой черт богатею из богатеев обслугой в школе работать? Тишина в ответ. Может, он детей любит? Скорчил максимально мерзкую рожу. Так пускай, за свои деньги любит. Есть места для таких подходящие, наслышан я. Появились гримасы, но явно не ко мне адресованные, и кивки согласия. В общем, не знаю как кто, а мне администрация школы не нравится, развели бардак ужасный, преподаватели некомпетентны, обслуга чуть ли не извращенцы. Да и помереть мы, только за этот год, могли не меньше двух раз. Из нормальных, вот считайте, наш декан, ну Спраут вроде ничего, Синистра тоже нормально ведет. Больше не знаю, ну не ведут пока у нас. Ну и новые преподаватели хороши. Остальные, мрак и поношение. Тяжело вздохнул. Спасибо, братья вороны, что выслушали. Обидно мне стало, и за себя, и за вас обидно. На этом покинул гостиную. В целом, удачно, одобрение есть. Народ кивает, пара девчонок даже похлопали тихонько. Ну и декан, внимательно слушавший из-за спин, улыбнулся краем рта и одобрительно кивнул. Ну может и не ксенос. Хотя посмотрим, может нож в спинные точит. Развалившись в кровати обдумывал последствия, как плюсы так и минусы своего спича. Ну вообще неплохо, главное, информация всем известная, но сейчас освещена с необходимого угла, да и первокурсник задвинул, плюс МКВ. Так что слухи, несмотря на определенную нелюдимость воронов пойдут, а там Слизерин МакГонагалу будет рад макнуть, вполне заслуженно при том. Гриффиндор и Хаффлпафф. С ней по не менее заслужено, а главная мысль, администрация Гуана, надо все менять, засядет у учеников в головах, и не только комиссии расскажут, и родным. Так что несмотря на возможные репрессии по возвращении Дамблдора, сделал я все правильно, да и не факт, что до каникул разгребет проблемы. Не разгреб старый, не потонул конечно, место в МКМ у него осталось, международный престиж, президент как-никак, я думаю, но из школы его попросили. Да и из Визингамота тоже, не было у Дамблдоров там места, а что верховным был, отголоски того же инцидента с министром, когда министр, не будучи членом Визингамота заседания вел, на место директора посадили чинушу Эма, настолько бесцветного, что, по-моему, он и сам своего имени не знал, мистером Фицджеральдом обзывался, на этом и все, в РИА посадили, пока политикой продвижки велись на большой земле, МакГи в РИА всех должностей лишил. Кроме преподавательской, деканство над Гриффиндором, правда временное, до утверждения новым директором, повесили на профессора Гора, староват, но эврорат, пусть и бывший, с ней постался при своих, но в Хаге доживал последний год, все понимали, что новый директор его поменяет, ну и коридор раззапретили буквально через месяц, так и не узнал что там было, да и не интересно особо, Колхида начали допрашивать сотрудники ДМП, теребили неделю, через неделю пропал, сам, не сам, куда пропал я узнать не смог.